Глава 69. Спаситель. Пальцы девушки попытались оторвать что-то невидимое от горла, но в итоге она лишь расцарапала себе шею. «Остановитесь!» Никита, глядя на это, смог справиться со своей слабостью и даже вскочил на ноги. «Почему?» Марика лениво посмотрела на слугу. «Ваша информация ничего не стоит. Задержка с договором — это лишь попытка поторговаться за налоги. Так всегда бывает. Закупка мяса — очередная неудачная попытка освоить демонологию. Опять же, все секты через это проходят. Пропажа мастера — это даже не смешно». Марика не стала ничего комментировать по поводу Нила, но тот же Никита и сам знал, что тот никак не связан с тайной сектой теней. Вернее, может быть, и был связан раньше, но сейчас, гуляя в виде трупа по городской канализации, он максимум с чем связан, так это с неприятным запахом. «У меня есть кое-что». Никита сам вздрогнул, когда сказал это, и на нем скрестилось сразу 6 пар глаз. Серега с Данилой смотрели с интересом, Алиса с какой-то неожиданной для себя надеждой, Айла и незнакомый парень усмехались, а вот Марика явно была просто довольна. «Ну вот, я же знала, что хоть один из вас, но может постараться. Продолжай». Она ласково кивнула Никите, и Алиса тут же рухнула на пол. Впрочем, было очевидно, если рассказ парня не удовлетворит Марику, то девушка снова окажется на грани, и теперь, скорее всего, уже не одна. «Вчера вечером мы помогали спасать одну сотрудницу секты теней от Квинлана Зорка». Никита замедлился, пытаясь оценить, как Марика и ее помощники отреагируют на это имя. Но пока они просто молчали. «И он сказал, что тоже что-то ищет в нашей секте из-за потемневшего небесного камня». «Продолжай». Марика подбодрила парня, и он еле слышно выдохнул. Кажется, информация о конкуренте показалась их заказчице уже интереснее. «Еще он подозревает, что в Никсе кто-то смог найти древние тайные свитки сект некромантов и демонологов». Никита на выдохе выдал еще одно предположение. В отличие от первого, здесь он, правда, немного приврал. Все же к этому выводу Зорг пришел, посмотрев на его собственные силы. Но парень запомнил слова бабушки, которая учила его при общении с людьми стараться говорить с ними с позиции тех, кто является для них авторитетом. Так вот, для Марики обычные ученики или даже мастера низших сект с их мнениями явно ничего не стоят, в отличие от Квинлана из секты Серебряного Волка. «Похоже, Зорг нас опережает». Айла поморщилась. «И ведь ничем это вчера не выдал». «Винни, а ты что думаешь?» Марика обратилась ко второму своему помощнику. «В отчетах полиции есть информация о следах демонолога. В начале недели о некроманте вчера. Они считают, что это какая-то новая секта, добившаяся определенного успеха в этих начинаниях, не больше. Но если след взял сам Квинлан Зорг, то тут явно что-то есть. Можно будет теперь проверить эту ниточку». «Что ж, будем считать, что вы меня убедили». Марика с залпом допила вино. «Продолжайте искать информацию. Обращайте отдельное внимание на все, что интересует Зорка. И да, малышка». Тут она подошла к Алисе и провела ногтем по ее щеке, оставляя кровавый след. «Ты же отблагодаришь своего спасителя?» Девушка невольно покраснела, хотя тот же Никита готов был дать зуб, что раньше никогда не замечал за ней ничего подобного. Впрочем, парень больше радовался тому, что ситуация разрешилась. А то ведь он ни за что бы не дал убить Алису. Пришлось бы использовать обе его таблички и все его новые умения, молясь, чтобы этого хватило. А так, вроде бы все остались при своем. «А теперь посмотрим, что тут у нас». Марика тем временем оставила Алису и плавно скользнула прямо к Никите. Женская ручка выглядела такой хрупкой, но она с неожиданной силой схватила парня за подбородок, приподняла ему голову и потом резко дернула вниз, заставив посмотреть Марике прямо в глаза. И какие же они были холодные, словно бы полностью лишенные любых эмоций. Никиту словно парализовало от этого взгляда, и он даже не сразу понял, что произошло дальше. Рука Марики скользнула ему под одежду, погладила грудь парня, заставляя замереть, словно мышь перед змеей. И тут ее пальцы нащупали таблички призывов, которые она сразу же вытащила наружу. «Как интересно! Значит, печать детектива. Но тебе хватило ума его не вызывать. Разумно». Было видно, что Марика наслаждается страхом парня, и, возможно, именно поэтому она не стала обыскивать его целиком, остановившись на том, что заметила при проверке его тела с помощью поисковых артефактов. А так кто знает, что было бы, если бы она опустилась чуть ниже и коснулась дневника Ордена Западной Розы. Скорее всего, в таком случае уже никакая маскировка не могла бы помочь древней книге. А так Марика остановилась на более простой добыче и рассматривала уже вторую табличку. «А это у нас значит призыв мертвого мастера. Айла так переживала. Куда же ее творение убежало? А ты не так прост, как пытаешься казаться». Никита постарался кивнуть, одновременно пытаясь осознать новую информацию. Получается, это Айла убила мастера Нила и сделала из него умертвие. А потом призыв учеников выдернул труп из ее рук, подарив тем самым Никите возможность выстоять в драке с Квинланом Зорком. Но теперь все кончено. Марика заберет табличку, вернет ее Айле. Никита не успел додумать эту мысль, когда его похитительница снова сунула руку ему под одежду, возвращая обе таблички на место, а потом задержалась там на лишние пару секунд, словно слушая его сердце. Кстати, парню невольно казалось, что у Марики должны быть холодные пальцы. Но нет, они были теплые и такие живые. «Не буду забирать твои игрушки. Заслужил». Девушка склонилась прямо к уху парня, обжигая его своим дыханием. «И не волнуйся, никто ничего не слышал. Буду надеяться, что через неделю ты опять расскажешь мне что-нибудь интересное. Уходим». Последнюю фразу она сказала уже своим помощникам. И Айла с Винни тут же развернулись и без лишних вопросов отправились за своим мастером и учителем, оставляя четверку землян друг с другом наедине. И, похоже, теперь Никите уже точно придется отвечать на вопросы. «Пойдемте домой», — Серега заговорил первым и, к удивлению Никиты, так ничего и не спросил. Впрочем, если подумать, все логично. Он ведь рассказал Марике лишь то, что все остальные и сами могли услышать, если бы подзадержались во время операции по спасению Виктории. Но нет, тогда они убежали. И если бы не Никита, то теперь им бы пришлось за это заплатить. Страх, который чудом не закончился смертью, действительно, это не то, о чем у людей может появиться желание поговорить. «Спасибо». Мимо Никиты прошла Алиса и очень быстро прошептала это слово в то самое ухо, которое до этого успела облюбовать Марика. И теперь уже парень не выдержал и покраснел.